Наставление 87. Отрекшись от мира и опять к нему воззревая, и неразумно и пагубно поступаете вы. Отрезвитесь же, прошу. Как люди разумные, оставив для Бога все, и родных, и братьев, и мир, и все, что в мире, и взяв на себя легкое иго Христово, зачем осуечаетесь, омиряетесь, паче же осатаняетесь делами своими? Отвергся кто закона Моисеева, без милосердия при двоих или триех свидетелях умирает, коликом не те горшие сподобитесь муки вы. Разрывающий завет Духа по святому Василию через нарушение послушания и кровь завета, которую помазались в день отречения от врага и мира и сочетания со Христом, в скверну возмнивший, так ли подобает? Так ли невозмогли вы и одного часа жизни сей, которая такова, если сравнить ее с бесконечными веками, побдеть с Господом? Таковы-то ваши обеты пред свидетелем Богом с заслушанием ангелов святых. Это ли означали вашими руками данные мне ножнички, как от руки Господней? Таковы-то ваши по действию тогдашних вам внушений, слезные, смиренные, уничиженные мановения и воззрения. О, чадо, чадо! Как забылись вы и отступаете от прежних ваших решений. Но прошу и молю вас, чадо мои, утробы мои, члены мои, отрезвитесь все, все обновитесь духом, все сочетайтесь в едином мудровании, в единой надежде, в едином сердце. Вы со мною, я с вами пред лицем Господа, и станем так жить и так шествовать, чтобы стяжать Царствие Небесное. Наставление 88. Радуюсь, что вы благоустроились, но это не мое дело, а дар Божий. Радуюсь же я потому, что мы едино с вами. Господь да хранит вас и да поможет вам преуспевать. Добро есть не скрывать благодеяние Божие, но возвещать о нем, когда требует время, чтобы через то мы делались еще более ревностными в деле своем. Вижу такое благодеяние на вас, ибо вы благодатью Христовую, через частое поучение и напоминание все о том же и о том же деле нашем, и через каждодневное, так сказать, уговаривание, вступили на путь преуспеяния духовного, с добрым благонастроением и боголюбивым рвением. Что я говорю истину, об этом и вы свидетельствуете сами собою, свидетельствую и я, получив облегчение в притрудных болезнованиях о вас и после многих забот, как в тихое пристанище, вступив в безмятежие благочиние вашего, и душевно радуюсь тому. Поистине не ложно слово, что всякое наказание в настоящее время не мнится, радуясь быть, но печаль, последи же плод мирен воздает правды тем, кое были под таким обучением. Но это плод не моего действования, не моего попечения и болезнования, но дар Божий при вашем рвении и отеческой помощи. И что же я неключимый, входя в чужие труды, веселюсь и радуюсь? То, что мы всецело одно есть мы. Вы во мне, а я в вас. И особные дела обоих обоим вменяются. Господь же, страшный в силе и державный в крепости, отныне и впредь и мне додарует быть ревностным и сильным к достодолжному исследованию, изысканию и изъяснению святых заповедей, и вас, храня, да хранит в подчинении неразрывном, в послушании нелицемерном и в вере непреложной, являя вас все более и более добродетельными, более и более ревностными, и готовыми мужественно и с рвением ко всякому духовному подвигу, к перенесению скорби и тесноты, алчбы и жажды, подъятию всякого труда и к претерпению всего тягостного и прискорбного, да и вяз непобедимыми, воспримите венцы терпения в день воздаяния праведного судьи. Предпочли мы худшему и ничтожному лучшее и многоценное. Не будем же унывать. Воистину добра купля ваша, ибо оставив тленное, вы получили нетленное. Лишившись родителей, отцем стяжали Господа. От братья отчуждившись, сожителями стали иметь святых. Вы род избран, царское освящение. Вместо породившего и воспитавшего вас Отечества, Отечеством вашим соделался Вышний Град, коего художник и содетель есть Бог. Вместо дома непрочного и разрушимого у вас теперь скинии преподобных и праведных. Вместо славы тщетной и чести гибнущей, божественное и равноангельское достоинство. Вместо довольства и счастья вещественного, наслаждения благами вечными. Вместо подчиненности и отсечения своих желаний, ликования с мучениками. Вместо уединения и безродного странничества, ближайшее родство со всеми святыми. Что же нам унывать? Что падать духом и печалиться? Да взывает каждый с божественным Давидом, вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущайшими. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, аще бы с Ним страждем в подвижничестве, с Ним и воцаримся. Венцы мученические впереди, будем мужаться, перенесем игопослушание и измождение плоти, взирая на почести Вышнего звания. Венцы мученичества и здесь стяживаются, и образ жительства киновейного справедливо называется поприщем борений, как потому блажен послушливый, как дивен исповедник, все о себе открывающий, как преподобен терпеливый, как Бога блажен верный и неизменный в исполнении заповедей. Почему не будем отвращаться и уклоняться от начатого, не будем расстраиваться в восстановленных порядках, не дадим себе обратиться вспять или остановиться, не дадим своего хребта врагам нашим, о совойники, о шественники, о споборники. Не будем щадить плоти. Кратко время, маловременно жизнь, хотя бы до 70 или 80 лет протянулась жизнь, это ничто в сравнении с бесконечными веками. Предпошлем овол и получим тьмы золотых. Предпошлем момент времени и стяжем бесконечные веки. Перенесем часовой труд и получим бесконечное упокоение. Поплачем, чтобы вечно радоваться блаженным радованием. Порыдаем любви ради Христовой, чтобы ликовать в нескончаемых весельях. Так, взирая на почести Вышнего звания, подвязайте с радуя, с подвигом добрым, пока достигнете времени скончания вашего и перейдете из сей жизни в вечную. О Христе Иисусе, Господе нашим. Наставление 89. Вняв званию Божию, подобно Аврааму, оставили вы все. Не тужите же, но надеждою воодушевляясь, переносите все, впереди венцы. Что сказать мне достойное вас, чад Божих, повинующихся Слову Евангельскому и оставивших весь мир, и взявших на себя великое сие, блаженное и превожделенное дело послушания? Но утешающий смиренных Бог да утешит и вас пресещением Духа Святаго, да направит верно тещи путем заповедей своих и да соделает наследниками царствия своего. Ей, братья мои, какое доброе совершили вы дело, какое мудрое приняли решение, когда, быв позваны Богом, вышли вы, по примеру праотца Авраама, из земли своей, от рода своего, из дома отца своего, и пришли в сие место подвижничества, которое показал вам, и дойти до коего поруководил вас сам Господь. Вы победили плотские мудрования и стали выше их. Ради Бога не дали вы ни родственной любви удержать себя, ни привычной жизни остановить, ни про отеческому наследству связать, ни другому чему положить вам препону. Почему блаженны вы и преблаженны? Не унывайте же. Не тужите и не падайте духом, но надеждой отложенных вам благ, воспаряя выше настоящих прискорбностей и подвижнических теснот, веселяся и радуясь, совершайте путь свой. И в терпении мужественно и бодренно переживайте дни за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами и годы за годами. И что же, наконец, венцем славы нетленным украшены будете, когда Господь призовет небо и землю судить народ свой. Не делайте ничего неподобающего, и не воруйте, что ни с чем не сообразно и не останется без наказания. Не предавайтесь лености, не дремите, не будьте теплохладны, не бронитесь, не ссорьтесь, не злословьте, не празднословьте, не чревоугодничайте. Приложу нечто слуха недостойное и только для неких. Не воруйте. Начавший красть орехи, дойдет и до большего, и привыкший похищать писала, перья пищи, потянется и за одеждою. Так у нас бывают воровства одежд, поясов, обуви и другого кое-чего. Хорошо ли это? Это ли рабы Христовы? Это ли чуждое мира? Это ли не земного, но небесного ищущее наследие? Это ли именуемые святыми и благословенными и почетные поклоны, принимающие от людей? Таково-то ваше чаяние, ваше преуспеяние, ваше совершенствование. Это, впрочем, далеко не общий грех, и не дивитесь, если я от похвал перехожу к укорам. Для одних одно, для других другое произносится слово. И это, если и было, то отныне да не будет. Прошу, молю, повелеваю, угрожаю. Если кто после сего внушения сделает, что такое чушь-то да будет Церкви Христовой, если раскаянием и исповедью не умилостивит Бога. Но и перед сим кравши не иначе уврачеваться может, как признанием и обнаружением своего греха. Как некогда похищение и сокрытие некоторых вещей довело Ахара до побиения его камнями, так плененного сею страстью и не признающегося побьют камни невидимые. Посему да восстанет падший и доживет о Господе. Мясо пуст. Не делайте Богом чрева, но паче преисполняйтесь добродетелями. Вот и мясо пуст. Не обращайтесь же мыслями своими к тому, чем иной раз осуечались, и не уподобляйтесь тем, кои питают себя, будто на день закаления. Кто чреву порабощен, для того чрево Бог и слава в студе его. Возьми кого-нибудь из таковых и посмотри, каков он по душе и телу. Это ли желательно, скажи мне? Это ли достойно подражания? Конечно, нет. Напротив, достойно всякого отвращения и презрения. Ты же довольствуйся скромным удовлетворением потребности питания без мяс и вина. Не тело заботься наполнять, а душу преисполнять плодами Духа Святаго, миром, любовью, надеждою, верою, молитвою, псалмопением, стихословием, послушанием, смирением, бдением, ранним пробуждением, незлобием, простотою, чистыми помышлениями, сокрушением, очистительными слезами. И это да будет для тебя всегдашним заговением. Наставление 90. Как на мне долг всегда воодушевлять вас на брань, так на вас всегда стоять во всеоружии духовном и бороться. Неотложно и необходимо мне всегда простирать слово утешения и увещания к вам, трудящимся до утомления в деле Божьем, в вашем блаженном и многотрудном послушании. Если бы ваш подвиг и ваше борение с обходами супостата пресекалось в какое-либо определенное время, пресекалось бы и мое вам утешение и увещание. Но как те никогда не перестают, и ни днем, ни ночью не дают покоя, то по всей справедливости и на мне лежит долг соразмерно с тем привносить в души и утешение, и возбуждение, и обнадежение, придавая вам силы, бодренности и рвение к истреблению невидимых против нас ополчений. Воистину, как знаете, всегда должно действовать по-воински и строго держаться всего, что требуется сим званием, почему и вам, истинным воинам Христовым, должен всегда смотреть, в порядке ли оружие ваше, имеет ли каждый из вас меч послушания, броню веры, шлем упования спасения, щит смирения, лук молитвы и все другое, потребное в воинствовании вашем духовном. Не так прекрасно и изумление достойно видеть плотского воина в своем всеоружии, сколько воина Христова, имеющего все сказанное. Посему, чада мои, вооружайтесь, ограждайтесь, строитесь, воюйте и побеждайте борющего вас дьявола, и не дивитесь ничему случающемуся с вами, не тому, что удары получаете и устреления, не тому, что поскользаетесь и падаете, Только скорее вставайте. Жаловаться, что борьба долго длится, неуместно. Приводятся примеры борцов и советуется мужаться. Иные досадуют, изумляются или даже в отчаянии впадают, что их тиранит или срамная похоть, или серчание, или хула, или зависть, или переменчивость, или другое, что подобное. Я же, напротив, удивляюсь им самим. Скажи мне, братья, или и так без трудов и бедствований, без борений и побед ожидаешь ты получить себе венцы? Но, говорит, я имею уже столько и столько лет, столько раз говел, исповедался и причащался, показал то и то, преизобиловал слезами и воздыханиями, был полезен и братьям, жившим со мной в немощи их. Увы, какая мудрость! Скажи-ка ты мне, сколько лет имеешь в брани? 3, 5, 10? Но блаженная Амма Сара 40 лет доблестно боролась с демоном блуда и мужественно перенесла сие. Смею помянуть об Аве Пахоме и о том, что сам себя обнажил в церкви, и о другом, кого подкрепил Авва Аполос. Да и зачем мне приводить бесчисленные примеры, с какими подвигами и борениями искренние борцы выходили победителями? Один так, другой иначе, но нигде огорчение, нигде малодушие, нигде потери мужества, пока не возмогали в немощах своих, мановением свыше отрывая нападки вражеские. Мы ж малодушные, малодушны, беспечны и необученно говорим и делаем. Я напоминаю об этом для того, чтобы возникнуть нам от упадка духа и стать бодренно и неподвижно в уповании на Бога, пая каждый в себе, а еще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, а еще станет на мя брань, на него осуповаю. Не страшитесь привидений, небоязненность и молитва — лучшее средство против них. Не бойтесь страхования и страшилищ, какие иногда демон производит мечтательно ночью, показывает то или другое, преобразуясь и видоизменяясь, как вздумает. Бывает он, что звук издает и по имени зовет, вид льва принимает. Но ты смело уязви его небоязненностью, и увидишь, что он как прах разлетится. Если покажется он тебе высоким, ровно с кровлею и великим, обратись к молитве, и, подобно великому Антонию, увидишь, как его не станет. Пусть покажется он идущим на тебя и нападающим, или жилище твое потрясающим и валящим на тебя, не страшись, и все пройдет, как самое мечтание. Случается же это с теми, кои подвергаются сему от того, что они боятся страха, где нет страха. Внимайте же, и не устрашайтесь того, что совсем не страшно. Пусть паче от вас устрашается наводящий страхи силой вашего упования на Бога и молитвы к Нему. Наставление 91. Весна настала. Блюдитесь, советую воздерживаться от вина, не есть досыта, и в город, ходя, быть осторожными, и оттуда не заносить в обитель мирских речей. Кстати, замечается о ходящих в огород и требующих овощей против правила. Стойте твердо и неподвижно в уповании на Бога, и расторгши многосплетенные козни дьявольские. Будьте выше страстей, попирая сласть и похотения плоти, девство же и чистоту, ограждая и душевно, и телесно. Видите, теперь время весеннее, в которое всякое одушевленное естество подвигается к живорождению. Сообразуясь с этим, надо нам установлять сон свою пищу. Добро, говорит апостол, не ясти мяс, не же пить вина, не о нем же брат твой соблазняется. Говорю я, братья мои, советовательно, а не узаконительно, честных ради душ ваших, и притом не больным из вас, а здоровым. Хорошо не пить вина, особенно вам, юнейши, потому что от него возгораются страсти. Мы и без того имеем в себе волнение, свойственных естеству нашему сластей, для чего вводить нам в себя еще и винных возбудителей. Вкусите и увидите, как о благо воздержание от вина. Воздерживающийся от него увидит себя неносимым помыслом, невозгораемым душевно, но всегда трезвенствующим в любви к Богу и ревностным ко всему лучшему и содействующему спасению. Воздерживающийся от вина Духа Святаго носит в себе, пьющий воду облекается в одежду умиления. И относительно пищи тоже советую вам, чада, бегайте без словесного пресыщения и всегдашнего насыщения вдоволь, от коих семена блуда и содомства. Но так употребляйте пищу и питье, при всех других осторожностях, чтобы начальствовать над сластьми, а не быть у них под началом, чтобы властвовать над плотью, а не быть во власти ее. Наилучший порядок в отношении души и тела и есть тот, чтобы низшее не насиловало высшего. Относительно выходов из обители твердо держитесь правила не вносить в обитель мирских бесед, могущих смущать братьев. Узнаю, что некий из вас, заходя в огород, требует от огородника овощей и, не получая по правилу, воюет с ним. Это сатанинское дело, и ему не следует быть. Таковые будут подвергаемы епитимьям. Разве недостаточно предлагаемого? Как же ты преодолеешь страстность, когда тебя побеждает овощ? Легче пера будешь, смиренный брат мой, если не укрепишь себя в помысле воздержанием. Уповаю, что как бывали и бывают из невоздержанных воздержанными, из страстных бесстрастными, так будем и мы, если не поленимся строго держать себя во всем. Господь да укрепит вас и утвердит.